Вскоре объявили, что ужин подан. За столом завязался оживленный разговор. Гости отдавали должное редкостным винам и шампанскому особой марки, которая, в этом Стейн не сомневался, способна была удовлетворить самого требовательного ценителя. Смех, веселые разговоры, остроты слышались со всех сторон. К ним примешивались мягкие звуки музыки, доносившиеся из соседней комнаты. Беронис оказалась почти во главе стола. По одну ее руку сидел лорд Стейн, по другую — граф Брэккен, весьма приятный молодой человек, который еще задолго до окончания ужина стал умолять ее сжалиться и оставить для него пусть третий или четвертый танец. Но хотя такое внимание было и приятно, и лестно Беронис, взгляд ее снова и снова возвращался к Каупервуду. Она следила за каждым его движением, а он на другом конце стола оживленно болтал с удивительно красивой брюнеткой, своей соседкой слева, не забывая, однако, и о соседке справа, не менее обворожительной красавице. Беронис радовалась, что он отдыхает и веселится, она уже давно не видела его таким. Ужин затягивался, шампанское лило с рекой, и Беронис начала опасаться за Каупервуда. Его речь и жесты под действием шампанского становились все более порывистыми, и это беспокоило ее. Когда же лорд Стейн пригласил всех желающих пройти в зал для танцев, и Каупервуд, возбужденный и красный, подошел к Беронис, она совсем встревожилась. Однако он вел ее в зал с видом человека, выпившего ничуть не больше других. Кружась с ним по блестящему паркету под плавные звуки вальса, Беронис шепнула: «Ты счастлив, милый?» «Я никогда еще не был так счастлив», — ответил он, — «ведь ты со мной, моя красавица». «Милый», — прошептала Беронис. «Ну скажи, Беви, разве все это не чудесно? Ты, этот дом, эти люди. Вот к таким минутам я стремился всю свою жизнь». Она ласково улыбнулась ему, но он вдруг пошатнулся, остановился и, прижав руку к сердцу, пробормотал: «Душно, душно. Выйдем на воздух». Беронис крепко взяла его под руку и повела к открытой двери на балкон, выходивший к морю. Всячески подбадривая Каупервуда, Беронис помогла ему добраться до ближайшей скамьи, на которую он бессильно и грузно опустился. Неописуемая тревога овладела Беронис. В это время показался слуга с подносом, и она бросилась к нему. «Помогите скорее, позовите кого-нибудь, перенесем его в спальню, ему очень плохо». Перепуганный слуга тотчас позвал дворецкого, который распорядился отнести Каупервуда в свободную комнату на том же этаже и доложил обо всем лорду Стейну. Тот поспешил к больному. Увидев, в каком отчаянии Беронис, он приказал дворецкому перенести Каупервуда в свои покои на втором этаже и немедленно вызвал своего врача, доктора Миддлтона. Дворецкому было велено также сказать слугам, чтобы они не смели болтать о случившемся. Тем временем Каупервуд начал приходить в себя, и доктор Миддлтон застал его уже в полном сознании. Каупервуд беспокоился о том, что болезнь его вызовет разговоры. Пусть Стейн скажет, что он оступился и упал. К утру, конечно, все пройдет. Но доктор Миддлтон был несколько иного мнения. Он дал Каупервуду более утоляющее лекарство и посоветовал хотя бы дня два провести в постели. Тогда станет ясно, какое течение приняла болезнь и нет ли осложнений. «Тут, очевидно, дело куда серьезнее, чем простой обморок», — сказал он потом Стейну.